Виндиктив. Мстительный, прочла Летиция, которой Фанфан одолжил подзорную трубу. Да, его мы запомним. Прижавшись к Фанфану, доверчиво обняла его за пояс и сказала: «Но ты меня хоть раз по-настоящему поцелуешь?» «Хоть 10», — заявил он. И так и сделал, ведь сердце у него разрывалось от любви и ужасной тревоги. Летиция: «Да, тебе не страшно?» Она улыбнулась: «Но ты же рядом, а тебе не страшно?» «Но ты же со мной», — ответил Фанфан, и глаза его вдруг наполнились слезами. Он представил прелестный маленький домик среди деревьев, такой, какой он видел когда-то, под Бордо. Вот он возвращается из города, где работает на Баттендье. На пороге появляется Летиция, озаренная золотистыми лучами заката. Вот она бежит к нему. Он подсаживает ее к себе на коня и целует, сколько хватает дыхания. А потом они со всех ног спешат в дом, чтоб там любить друг друга. Боже, неужели этого не будет? Эта мирная жизнь с обожаемой женой, прекраснейшей, отважной, сладчайшей и милейшей, неужели это только сон, которому суждено погибнуть под копытами 4 всадников апокалипсиса? Тут Фанфан впервые заметил, как хрупка Летиция и как она юна, и сердце его еще сильнее сжалось в тревоге. От Картуша он узнал, какой ценой хотела спасти его Летиция, и сказал себе: «Всей его жизни мало, чтобы доказать ей свою благодарность и восхищение». Но теперь, задумавшись о будущем, он прекрасно понимал: «Все пропало, если им не удастся спастись». «Фанфан, если я умру...» «Молчи», — оборвал он. «Фанфан, если я умру, забудь меня», — повторила она и расплакалась, бросилась ему на шею, осыпала поцелуями и рыдала. «Нет, не забывай меня, не забывай!» «Если умрешь», — сказал он тихо, — «умру и я». «О да!» — в ее заплаканных глазах вдруг появилась чистая детская улыбка. «Умри, и я умру с тобой, и от твоей Летиции останется лишь дым». «Нет, только аромат роз, который вечно будет плавать над землей, а от тебя аромат гвоздики. Да, и каждым летом до конца света мы будем сливаться воедино». Их трогательный диалог, который мог довести до слез и самую бесчувственную душу, и который уже довел до слез их самих, вдруг был грубо прерван, напомнивший о себе действительностью. Произошло все быстро, как во сне. Матросы еще не успели спуститься на палубу, а боцман Яннак докончить свой доклад, что паруса поставлены, как капитан Туан, подскочив к штурвалу, уже разворачивал бриг, через пару минут подставив англичанам лишь корму, а те еще не завершили свой маневр. Солнце заходило. Вдруг поднялся сильный ветер, паруса брига наполнились ветром, наполняя надеждой сердца пассажиров. Картуш, имевший привычку в такие моменты истово благодарить Господа Бога, закусил угол своей треуголки. И тут над их головами просвистело ядро, поднявшее фонтан воды в 30 метрах перед носом брига. «Поберегись!» — заорал капитан Туан в свой рупор. «Они начали пристрелку, будут бить по мачтам, чтобы лишить нас хода. Понимают, что, стреляя по корме, толку не добьются. Всем лечь на палубу, а те, кому нечего делать наверху, все вниз. И мсье Картуш первый, его советы мне здесь больше не нужны». «Да, Картушу он отплатил той же монетой, но недолго пришлось капитану тешиться своей местью и своим вновь обретенным авторитетом. Вторым ядром ему оторвало голову в тот самый миг, когда все на палубе, не исключая и Картуша, только успели прокричать «Ура!». И вот настал тот страшный суд. Нет, раздался гром небесный, сотрясший и море, и небо. Все паруса брига моментально были изодраны в клочья, грот мачта перебита пополам, а в борт ядра ударили с такой силой, что тела лежавших на палубе аж подпрыгнули. Вот это истинно королевский подарок, первый. Потом в адском грохоте последовал второй, который снес надстройки, причем ядра разнесли в щепки все, что находилось на нижней палубе и в каютах. Там погибли те, кто послушался капитана и по его приказу спустился вниз, и первым был убит агент Лепик. И боцман Геннак тоже третьим залпом, успев сбежать вниз с разбитой кормы. Отовсюду повалил белый дым, выгоняя тюльпана и летицу из каюты, куда они успели спрятаться. Под грудами обломков стонали раненые. На палубе царил хаос из обломков мачт и рей, обрывков парусов, канатов и снастей, охваченных пламенем. И над всем этим в вечернем небе поднимался черный дым, гонимый ветром. Впереди, на правом борту, какая-то гигантская фигура, словно сражаясь со всеми дьяволами ада, отчаянно махала топором. «Сюда, живее!» Тюльпан, схватив Летицию за руку, тащил ее в сторону этой фигуры, то и дело скрывавшейся в дыму. Это, конечно, был Картуш. Размахивая топором, он пытался спустить на воду спасательную шлюпку, засыпанную грудой обломков рей и обрывками такелажа. Похоже было, что его силы на исходе. Тюльпан, забрав у него топор, продолжил дело, но тут случилось нечто странное. Вновь наступила тишина, канонада стихла. Тюльпан заметил это, когда вместо грохота орудий услыхал вдруг удары своего топора. Остановившись, он ошеломленно стал озираться. Где Летиция? Та в нескольких шагах от него стояла у фальшборта, упорно вглядываясь во что-то, звучно рассекавшее волны. «Смотри, Фанфан! Картуш, ты видишь?» Да, он уже видел. Знакомую им шлюпку, подгоняемую сильными ударами весел. Небо уже потемнело, и все стало казаться нереальным. И небо фиолетового цвета, и тишина, в которой раздавался лишь треск огня, и три обессиленные фигуры на палубе расстрелянного брига, и эта шлюпка, приближавшаяся к ним. Лишившись сил, они стояли неподвижно, оглушенные пальбой, когда на борт полетели абордажные крючья, и на палубе появились первые англичане.